возможно, из-за Глории, которая руководила развозторгом. В развозторг включалось все. Товары, только что привезенные самолетом, продукты местного мясомолочного комбината и сласти из Магадана и Ленинграда, весь импорт, доставленный по линии Торгмортранса, приморской торговли с Японией и доставленный из Москвы системой Североторга. Кроме того, в экспедицию развозторга всегда включались фотограф, модельер, портной, парикмахер. Весь этот могучий универмаг на вездеходах и вертолетах обслуживал тундру, отдаленные бригады и очень далекие острова. Будь Варфоломей расторопней и более информирован, он сразу же уцепился бы за идею создать фильм именно о развозторге. Одну из глав этой документальной ленты он мог бы назвать «Дефицит или неликвиды», и камера панорамировала бы груду товаров. Костюмы от Диора, испанскую обувь, югославские дубленки, песовые шапки-магаданки – товары, которые неохотно брали в тундре. «Вот уж нехорошо, как вышло», — думал Варфоломей. «И эти неуклюжие приставания. Добро бы хоть весной. Весной это понятно». В размышлениях о разбуженной плоти он был несколько неправ. По весне его обычно неудержимо тянуло налево. Но правда, туда же его тянуло и зимой, и в жаркой духоте лета, и с первыми дождями осени. Но весной особо, полагал он, и был неправ, если уж его не могли остудить и сугроб, и морозно-30-градусный ночной ветерок. «Нехорошо-то как!» — подумал он и загрустил. Она разлила чай, остатки коньяка, бросила в стакан много сахару. «Сахар помогает по утрам», — улыбнулась она. «Спасибо, я по утрам не болею». «Завидное здоровье», — подумала она и чихнула. Он покраснел, молча размешивал ложкой сахар. «Останемся друзьями». «А куда ж мы денемся?» — весело ответила она. «Ничего не было, все забыто, а?» «Конечно, спасибо. Не за что, я пойду». Он смотрел, как она прибирала на столе, ушла на кухню, вернулась уже в шубе. «Пока!» «Сик транзит Глория Мунди», — тихо сказал он. Примечание. В данном случае игра слов. Выражение «так проходит земная слава» Варя хотел перефразировать «так уходит земная глория». «Не ругайся, это не я», — так говорили древние. «Эскимосы? Римляне». «Эк, хватил, выспись лучше». Потом будешь собираться. Так будет лучше. Хорошо. Он встал, проводил ее до двери и, вернувшись в комнату, завалился на постель.